Глава 22. То ли Руслан хорошо прятался, то ли я плохо искала, но мы не встретились ни в августе, ни в сентябре, ни в октябре. На прежнюю квартиру он не возвращался, незачем. Там другие люди давно живут. Из нашего общего бизнеса тоже благополучно вышел еще до того, как родился Витя. Наводить справки в пиццерии на Пушкина я не рискнула, не желая столкнуться там с Ларисой. Но новости оттуда пришли сами собой. Однажды в середине октября к нам в магазин зашли за букетом всклокоченная Кристина и неприятный Леонид. Удивительно, но они меня запомнили. Хотя с моего последнего визита в их заведение прошло уже почти 3 года. Спросили, почему я больше не приезжаю. А я ненавязчиво выяснила, кто теперь владеет пиццерией. Наши с Русланом отношения ни для кого из работников Тумановского кафе не были секретом. Кто-то видел нас вместе, поэтому сначала поползли сплетни. А потом, уже после смерти Геннадия Васильевича, Лариса озвучила всем свое видение ситуации. Оказывается, бизнес изначально был оформлен на ее мать, а не на Туманова-старшего. Поэтому кончина главы семьи ни на что не повлияла. Увы, хозяйка умеет только тратить деньги, но не зарабатывать, в связи с чем пиццерию прибрала к рукам Лариса. Половину персонала уволила сразу, исходя из личных симпатий, а не из профессиональных качеств сотрудников. Сменила поставщиков, ориентируясь на более низкие цены. Всех унижает, советы слушать не хочет. Ничего удивительного с ее-то генофондом. А у Руслана там даже доли никакой не было. Он просто вложил какую-то сумму и недавно потребовал ее вернуть, из-за чего брат с сестрой сильно поссорились прямо в пиццерии на глазах у посетителей. Точнее, ссорилась Лариса, а Руслан только слушал ее истеричные вопли. Кристина и Леонид были свидетелями этой неприятной сцены, поэтому описали мне все в подробностях. Он все это время был в городе, но старался не попадаться мне на глаза. Наверняка наблюдал издалека за мной и Витенькой, но почему-то не подошел. Номер телефона явно сменил. За прошедшие месяцы я голову сломала, размышляя над причинами. Но догадками сыт не будешь. Хотелось ответов. Подарки, которые я покупала на его прошлые и позапрошлые дни рождения, все еще лежали дома в шкафу, в красивых упаковках, неразвернутые. Новогодние хранились там же. 6 ноября на полке появилась еще одна коробка, перевязанная зеленой атласной ленточкой. Зеленый – любимый цвет Руслана, как и мой. К 31 декабря коллекция неподаренного снова пополнилась. Но если я не могла подарить любимому то, что куплено для него, то он в этом смысле ограничен не был. Перед Новым годом курьер доставил на дом плюшевого зайца и игрушечную машинку для Вити, а для меня – огромную пуансеттию в горшке и открытку, в которой было написано – «С наступающим, любимая! Вот что за человек! Почему нельзя просто встретиться и поговорить? Если не хочет отношений, то зачем присылать подарки и писать такие слова? А если хочет, то в чем проблема? На 8 марта я точно так же через курьера получила букет цветов, а через месяц – ответы. Свой день рождения я праздновать не собиралась». Хотя дядя Дима и намекал, что мне было бы полезно видеться с родными хотя бы по таким поводам. Я ответила ему, что мне Нового года хватило. К тому же Мишаня наконец-то собрался жениться. Поэтому семье сейчас вообще не до меня. Но праздник все-таки неожиданно состоялся, поскольку в 7 часов вечера во входную дверь квартиры кто-то громко постучал. А когда я ее открыла, на пороге обнаружился Руслан Геннадьевич собственной персоной с таким огромным букетом бордовых роз, что дотянуться до дверного звонка, естественно, было невозможно. «Привет!» – прозвучало виновато. «Привет!» – с улыбкой ответила я, испытывая непреодолимое желание огреть его чем-нибудь тяжелым за то, что заставил меня так долго томиться в одиночестве. Встреча состоялась. Пришло время для разговора по душам, но Витя смотрел на незнакомого дядьку с изрядной долей недоверия и подозрительности, поэтому я набралась терпения и позволила моим мальчикам наконец-то познакомиться. Виктор Русланович – ребенок весьма разборчивый. Он с кем попало делиться своими игрушками не будет и взять себя на руки не позволит. Но папе доверился как-то почти сразу. До позднего вечера мужики играли на ковре во все игры, какие только можно. А потом Витенька заснул прямо на полу. Руслан сам уложил его в кроватку, навел в комнате порядок и только потом взял меня за руку и увел в кухню, чтобы разговором не мешать сыну спать. Просто обнять. Я так долго ждала этого, что уже и объяснений никаких не хотела. Уткнулась носом в рубашку на его груди, обвела руками талию и стояла так, наслаждаясь моментом, пока за спиной не забурлила вода в чайнике. Разжала руки с намерением заварить себе и Руслану чай, но он не отпустил, обнял еще крепче. «Туманов, у меня спина начинает болеть», — призналась я. «Прости», — прошептал он дрогнувшим голосом и отстранился. Только тогда я заметила в его глазах слезы. Не хочу подсчитывать в литрах, сколько за эти 3 года было пролито моих собственных, но видеть такие же капельки на его ресницах почему-то было невыносимо. Да и он смутился, отвернулся, смахнул предательскую влагу со щек и с деловитым видом принялся мне помогать. Через пару минут мы уже сидели за столом, смотрели друг на друга и ждали, кто первый начнет сложный разговор. Из игры в молчанку я вышла победительницей и в качестве приза получила то, чего хотела. 3 года назад сестра Дианы, Олеся, прислала Руслану на телефон сообщение с просьбой встретиться и при встрече рассказала ему даже больше, чем знала я. В особенности это касалось семейки его фиктивной жены, людей на вид приличных, но с гнилыми душонками. Они действительно заволновались, когда узнали, что их зять в курсе происхождения Ульянки, и прислали в наш город соглядатая, который не только следил за Тумановым, но и наводил справки обо мне и наших отношениях. Обычная слежка и сбор информации, но Руслан, узнав об этом, решил оборвать со мной все связи, чтобы я не пострадала. Съехал со съемной квартиры, чтобы в случае неприятностей не был нанесен ущерб чужому имуществу. Под свои вещи арендовал ячейку на каком-то складе, а сам перебрался в загородный дом отдыха. Дорого, зато многолюдно и относительно безопасно. Позже, когда узнал о моей беременности, счел необходимым увести любопытный хвост подальше и скитался от гостиницы к гостинице, пока ему это не надоело. Поехал в набережные Челны, чтобы поговорить с родственниками жены по душам. Заодно хотел получить документы о разводе. Суд уже прошел. Фактически он сам полез в пасть к зверю. Но за жизнь свою при этом не опасался, поскольку полагался на оберег, срок которого еще не истек. Разговор с бывшим тестем у него получился пренеприятнейший, после чего, собственно, и случилось нападение. Руслан никого не убивал. Он просто отбивался в меру своих сил от вооруженного ножом человека, пока тот не напоролся на собственное оружие. Туманов сам вызвал скорую и полицию, дал подробные разъяснения, но все имевшиеся у него доказательства чьей-либо причастности вполне ожидаемо оказались никому не интересными. Бывший тесть и здесь не упустил возможности избавиться от обладателя опасной информации. С его легкой руки закон и просто человеческая совесть оказались слепыми и глухими. Было еще одно нападение в СИЗО, но, похоже, оберег сработал и в этот раз, поэтому Руслан отделался только легким испугом, синяками и 2 неделями госпитализации. После этого добрая женщина Олеся пустила в ход свои возможности и ненавязчиво создала главе бессовестного семейства такие проблемы, что о Туманове он просто забыл. О колонии Руслан ничего мне не рассказал, но я и не спрашивала. Выйдя на свободу, он поднял свои старые связи и принял ответные меры, чтобы прошлое больше не касалось его настоящего и будущего. Помог и компромат, собранный Олесей. Запустив машину справедливого возмездия, Руслан вернулся в наш город, но не решался сблизиться со мной снова, пока не удостоверился, что все его враги получили по заслугам. Там следователям есть где развернуться, мошенничество, присвоение бюджетных средств, подделка документов и более суровые преступления вроде заказных убийств. Ну и заодно по решению суда была проведена медицинская экспертиза в отношении ребенка, в ходе которой выяснилось, что Ульяна совершенно здорова. Мать девочки тоже ответит по закону, если не за умышленный моральный вред ребенку, то за бездействие, которое тоже бывает наказуемо. Не все люди в этом мире корыстные. Есть много честных и неподкупных. Сейчас Ульяна в детском доме. Ее по решению суда забрали из неблагонадежной семьи. Решается вопрос о лишении Виктории родительских прав. Все, чья вина, очевидно, находится под следствием. Процесс обещает быть долгим, поскольку затрагивает многих. «Ты хочешь забрать девочку к себе, да?» – спросила я. «Она же дочь твоего друга и ни в чем не виновата». «Не хочу», – ответил Руслан. «Во-первых, по милости моего друга вся эта каша и заварилась. Во-вторых, я сделал тест на отцовство еще до того, как подал на развод. Ульяна мне не дочь ни фактически, ни официально. Опеку мне никто не даст из-за судимости. А в-третьих, я уже отмылся от этой грязи и не хочу лезть в нее снова. С этой семьей меня больше ничего не связывает и связывать не будет никогда. Сыт по горло. Хватит с меня». «То есть все это время после освобождения ты не приходил только потому, что не хотел нечаянно привести своих врагов в наш дом?» «Не только поэтому. У меня оставалось много незавершенных дел. Олеся сказала, что проклятие уже можно забыть, но верилась в это с трудом. Я ждал 33-го дня рождения и искал человека, который умеет предсказывать смерть». «А такие правда существуют?» – удивилась я. «Есть, но те, кто по-настоящему это может, свои способности предпочитают не афишировать. Зная о том, что мне суждено умереть в 32 года, я настраивался на скорую кончину, понимаешь? Не строил планы на будущее, не брался за долгосрочные проекты и даже не мог позволить себе отношения с тобой, потому что не хотел стать причиной твоей душевной боли. Это все происходило потому, что я уже себя похоронил, понимаешь? Не зная даты своей смерти, можешь жить полной жизнью». «Понимаю», — ответила я. «Зачем же ты искал предсказателя? Хотел убедиться, что не умрешь в обозримой перспективе?» «Да, я не спрашивала о датах. Мне просто нужно было знать, не случится ли это со дня на день». «И как? Узнал?» «Нет, я просто понял, что трачу время на ерунду. Хочу ценить каждый день, сколько бы их ни было мне отпущено. Хочу играть с сыном, дарить тебе цветы и быть частью семьи, а не обреченным одиночкой». «Туманов, а ты эгоист», — заметила я. «Если завтра помрешь, мне больно не будет, да? Твоей части проклятия больше нет, значит, и моей тоже», — ответил он. «С чего ты взял? Слышал пару раз, как ты по телефону на мать орешь», — усмехнулся он. «Поскольку она до сих пор жива и здорова, вывод напрашивается сам собой». «Ладно, допустим», — признала я поражение. «И что дальше?» «Выходи за меня замуж». Он вынул из нагрудного кармана своей рубашки золотое колечко с крошечным изумрудиком. Даже камень выбрал моего любимого цвета. Протянул ко мне руки через стол и посмотрел так пронзительно, что у меня пропало всякое желание пререкаться и язвить, хотя на языке так и вертелся вопрос, не хочет ли он для начала попросить прощения за то, что его папаша меня чуть не прикончил. Но слишком много страха было в его глазах, слишком много тоски и слишком явное смирение с вероятным отказом. Разрушить шаткий мостик, ведущий к вероятному и такому долгожданному счастью, в тот момент можно было всего одним неосторожным словом. Поэтому я размышляла над ответом не слишком долго, вложила свои руки в его и заявила: «Завтра. ЗАГС как раз работает, и у нас есть общий ребенок, так что должны расписать в тот же день. Заодно сделаем свидетельство об отцовстве и сразу получим новые документы для сына. Только фамилию я менять не буду, потому что придется паспорт переделывать и еще кучу бумаг. «Ты заранее все спланировала, что ли?» – удивился он. «А у меня много времени было для планирования», – улыбнулась я. «Для начала я собиралась сказать, что люблю тебя, и договорить не успела, потому что Туманов заткнул мне рот поцелуем. Этой же ночью я оценила, насколько неудобно жить с семьей с ребенком в однокомнатной квартире. Ну и эту проблему Руслан, оказывается, тоже уже почти решил. Он вытряхнул из Ларисы не только вложенные им в отцовский бизнес деньги, но и все причитающиеся проценты. Поэтому у нас теперь имелась в наличии сумма, достаточная на покупку собственного жилья где-нибудь в области. Осталось только выбрать населенный пункт, где мы хотим жить, найти там квартиру и оформить сделку». «Не хочу квартиру», — ответила на это я, кутаясь в объятия любимого. «И не хочу оставаться здесь. Давай уедем туда, где нас никто не знает. За Урал, как Мишка. Подальше от всех. Найдем большое село с детским садиком и школой. Купим домик с землей. Разобьем сад». «А как же твой магазин?» – спросил он. «Продам. А там, где будем жить, куплю землю и организую свой питомник. Сначала маленький, потом расширимся. Культуры для разведения можно выбрать такие, чтобы их почтой без риска порчи отправлять. Доход, конечно, поначалу поменьше будет, чем сейчас. Но я за деньгами не гонюсь». «А зачем гонишься?» «Уже не зачем. Теперь у меня есть все, что нужно женщине для полного счастья». «Не все», — возразил Туманов серьезным лицом. Вопросительно уставилась на него я. «У тебя нет машины. Питомник свой как ездить будешь? На велосипеде?» «Велосипеда у меня тоже нет», — ответила я. «Пешком буду ходить. Это для здоровья полезно».